Линока, ты не представляешь, хотя наша страна кажется мирной, границы никогда не были безопасными. За 3 года, проведенные в армии, было как минимум 600 дней перестрелок. Сложно сказать, сколько людей погибло. Для Линока, которая всю жизнь провела в городе, это было что-то совершенно незнакомое. Но солдаты-ветераны всегда привлекали внимание женщин. Даже холодная Линока не смогла удержаться от любопытного вопроса. «Ты даже участвовал в войне?» Я, сидя рядом с Линока, был поражен, узнав, что она интересуется этим. Что могло быть интересного в таком вопросе? Когда подумал о войне, меня охватило беспокойство. Мне захотелось закурить, но вспомнил, что сигареты закончились. Мне оставалось только сидеть на диване и слушать речь Синью. Синью, казалось, не замечал моего скучающего вида. Он вздохнул, и на его молодом лице была видна зрелость, которую редко встретишь у сверстников. Он рассказал о своей службе в армии. Он был назначен в боевой взвод западной дивизии всего через 1,5 года после начала службы. Это произошло благодаря его выдающимся результатам в тренировках. Он был бойцом спецназа, специализирующегося на работе с высокоопасными заданиями. Каждый день они держали оборону, борясь с контрабандистами, торговцами людьми и решая пограничные споры с другими странами. Синью рассказывал об этом с явным увлечением. Это заставило Линока почувствовать себя на месте событий. Она была взволнована и спросила: «Они обнаружили вашего командира роты?» Синью ответил с эмоциями: «Нашего командира роты разорвало взрывом прямо в окопе. Даже костей не осталось. Как жалко». «Нет, не жалко. Для солдата избежать смерти – это удача, а смерть – это судьба», – ответил Синью, искренне улыбаясь. «Мы спрятались в лесу и воспользовались тем, что у противника были проблемы из-за потери 2 орудий. Мы ворвались в их строй и поразили их прямо из леса». Он продолжил рассказывать, как будто припоминая: «Помню, как пуля пролетела мимо моего уха, и я ощутил обжигающую боль. 2 товарища рядом со мной упали, но даже умирая, они крепко держались за винтовки. Один из них потерял глаз и был при смерти. Я до сих пор вижу это во сне». Как будто Линока тоже почувствовала страсть битвы, она спросила: «Вы отомстили за своих друзей?» «Мы отомстили. Мы сражались больше 30 минут. В конце концов, из леса вышли живыми только 2 из нас. Все остальные погибли. Враги тоже все погибли». Синью глубоко вздохнул и добавил тяжелым тоном: «Тогда мы не думали о жизни или смерти. В голове была только одна мысль – отомстить. С израненным телом я забыл обо всем». Те дни были действительно незабываемыми. Его голос был низким и хриплым, словно он полностью погружен в воспоминания. Линока, внимательно слушавшая его, выглядела очарованной его храбростью. «Однако, меня, человека, реально видевшего бой, начал раздражать этот вымысел. Вы уже достаточно наговорили. Перестаньте нести эту чушь». Внезапно подняв голову, я холодно посмотрел на Синью. Глава 8. Трусики Маюми. «Прекратите нести эту чушь». Я холодно посмотрел на Синью. «Что вы сказали?» – воскликнул он с недовольством. Линока, потрясенная моей грубостью, спросила с упреком: «Синдзира, почему ты так разговариваешь с ветераном войны?» Медленно поднявшись с дивана, я усмехнулся. «То, что рассказал твой одноклассник, полная чушь и вымысел», – ответил я. «Даже если вы муж Линока, я не позволю оскорблять честь японских солдат. Вы должны дать мне разумное объяснение», – возразил Синью. «Объяснение? Вы вообще способны понять это?» – усмехнулся я и повернулся, чтобы уйти. Линока встала и крикнула: «Синдзира, прекрати немедленно. Ты должен объясниться. Нельзя так грубо относиться к другу». Глубоко вздохнув, обернулся к Линока. От моего взгляда ее лицо побелело, как будто я проник в ее душу. Она никогда не видела у меня такого взгляда. Это была смесь опустошения, печали, отчаяния, пустоты, тьмы, бездонная пропасть. Линока была потрясена. Синью расправил грудь и посмотрел на меня с яростью в глазах. Ему было трудно принять, что такой посредственный человек, как я, оказался мужем Линока. Он понимал, что раздражительность вызовет отвращение у такой женщины, как Линока. Поэтому решил действовать более осторожно, чтобы расположить ее к себе. Я закрыл глаза, и все эмоции исчезли. Повернувшись к Синью, я смягчился. «Давайте будем честными. Ваши рассказы о боевых подвигах для меня – это как детские байки. Просто сказка для развлечения». «Что вы сказали?» В глазах Синью вспыхнул огонь. Но я был абсолютно бесстрашен, улыбнулся и сказал: «Вы ничего не знаете о настоящем поле битвы. Вы никогда не видели настоящего боя. Хотите сказать, что вы сами видели такое?» Презрительно ответил Синью. Глубоко вздохнув, я кивнул и произнес спокойным голосом. «Все покрыто песком. Пот течет градом, а воды и еды нет. Вокруг раненые. Кто-то без рук и ног, кто-то без головы. Артиллерийские снаряды падают в окопы. Если поднять голову, в тебя может попасть. Когда видишь, как товарищи разорваны на куски, не чувствуешь ни печали, ни радости. На самом деле, вообще ничего не чувствуешь. Единственное, что испытываешь, облегчение от того, что не умер сам. Если не можешь спасти даже себя, кто будет заботиться о жизни других? Месть – это для дураков. Не можешь победить – отступай. Можешь победить – сначала убедись, что выживешь. Если человек выживет, у него может быть все. Но если он умирает, то все становится бессмыслицей. К концу я почти кричал. Мой строгий тон так поразил Линока, что она потеряла дар речи, а Синью даже стало страшно. Поле боя – только бессердечное убийство. Все, что ты говорил – чушь собачья для школьников. Закончив говорить, я большими шагами вышел из дома. Мне нужно было как можно скорее купить пачку сигарет, проехать по скоростной трассе, чтобы убрать чувство удушающего дискомфорта в груди. Когда выходил за дверь, Ваками, только что вернувшаяся из магазина, случайно увидела меня. Прежде чем она успела окликнуть, быстро сел в машину и уехал. Заехал в круглосуточный магазин, купил пачку самых дешевых сигарет и вернулся к машине. Завел двигатель и поехал к шоссе, огибавшему город. Ночью на шоссе почти не было машин. Я мчался по дороге как молния, постоянно обгоняя другие автомобили. Через несколько минут почувствовал себя лучше. Выбрал первую попавшуюся дорогу, чтобы съехать с шоссе, и начал искать свободное место для парковки. Выйдя из машины, посмотрел на яркую луну в небе и улыбнулся. Мое плохое настроение было связано с неудачной речью Синью. Хотя стал спокойнее, я не мог контролировать свои эмоции, особенно на щекотливые темы. Успокоив мысли, понял, где припарковался, огляделся и был поражен. Район с уличными киосками, куда дважды приходил с Маюми. Огни уличных торговцев ярко светились у реки. После того, как наговорил кучу слов из-за Синью, почувствовал голод. Вспомнив о придорожном киоске, где когда-то ел с Маюми, медленно направился туда, полагаясь на свою память. Через пару минут подошел к киоску сестры Сэя, который практически не изменился. Вспотевшая сестра Сэя в красном фартуке, увидев меня, тепло поприветствовала. «Синдзира, вы, наверное, ищете Маюми». Я был удивлен этим приветствием, но последовал указаниям и обнаружил Маюми в белом платье с черным горошком, сидящую в углу киоска. Она сидела одна за столом, уставленным блюдами, и неторопливо наливала себе в чашку. Маюми выглядела очень грациозно. Она ела в придорожном ларьке, но ее присутствие придавало заведению вид роскоши. Медленно подошел к Маюми, стараясь не мешать ей. Она наливала себе напиток. Заметив меня, осторожно подняла голову. Возможно, из-за выпитого, на ее красивом лице появился легкий румянец. «Почему ты здесь?» – спросила она немного невнятно, но в ее голосе звучало приятное удивление. Небрежно сел и, взяв одноразовые палочки для еды, ответил. Вышел подышать свежим воздухом. Проголодался и решил перекусить в ларьке. Кто знал, что ты тоже будешь здесь? Маюми заметила, что я не лгу. Она налила себе еще полную чашку и сделала небольшой глоток, прежде чем продолжить разговор. Вспомнил, как мы впервые пришли сюда с Маюми. Тогда она тоже сама разливала напитки. Хотя она казалась свободной и необузданной, ее одиночество было заметным. Никто не знал, что у Маюми, руководителя отдела, которая всегда выглядела стильно и уверенно, есть простая и земная сторона. Некоторое время мы молчали. Когда Маюми допила чашку, она заметила, что бутылка пуста, и, похоже, ей больше не хотелось пить. Смотря на меня сложным взглядом, спросила: «Ты действительно приехал просто прогуляться?» Это удивило меня. Мне не хотелось возвращаться, потому что не хотел встречаться с Линока и Синью. Подумав о том, какие отношения были между Маюми и Линока, вдруг спросил: «Маюми, вы знакомы с Синью?» «Синью, откуда ты его знаешь?» Маюми выглядела удивленной. «Сегодня вернулся домой, и Синью сидел в гостиной, разговаривая с Линока. Я не хотел подслушивать, поэтому вышел из дома», — объяснил я, пропустив подробности ссоры. Маюми посмотрела на меня глубоким взглядом, с игривой улыбкой спросила: «Ты чувствуешь угрозу?» «Какую угрозу?» «Угрозу похищения твоей жены, «Ты шутишь, думаешь, он может просто забрать мою жену?» – громко ответил я. Маюми фыркнула. Когда Линака училась в колледже, даже ее подругам было трудно с ней сблизиться. Только Синью виделся с ней каждый день. Многие считали, что рано или поздно они будут вместе. Но потом Линака вдруг бросила школу, а Синью пошел в армию по просьбе своей семьи. Иначе кто знает, как все могло сложиться. Что значит как? Этот парень просто богатый наследник. Мое выражение лица изменилось. Маюми сделала вид, что печально вздыхает. Верно. Как только он вернулся, стал генеральным директором Tokyo Media. Хотя это всего лишь часть активов семьи, он управляет крупной компанией. Молодой, богатый, знаменитый в школе и популярный среди девушек. У него было 10 тысяч поклонниц. Как ты и сказал, ничего особенного. Нахмурившись, я спросил. Tokyo Media, это большая компания? Это медиакомпания из провинции. Но из-за возвращения Синью она переехала в Токио. Сейчас это одна из 10 крупнейших компаний страны, как и мы в Fujiwara International. Однако сила их семьи это не то, с чем Кацумата может справиться в одиночку, подробно объяснила Маюми. Похоже, ты много знаешь об этом. Ты профессионально изучала? Спросил я. Маюми закатила глаза и посмотрела на меня. Tokyo Media – не маленькая компания и считается престижной. Когда они официально пришли в Токио, для многих это стало новостью номер один. А учитывая то, что Синью пришел к тебе домой так поздно ночью, похоже, он хочет проявить инициативу. К черту их компанию. Все нормально, если бы речь шла только о конкуренции компаний. Но если у него есть другие намерения, то разберусь с ним. Сердито подумал я. Холодный ночной ветер дул, и Маюми задрожала от холода, когда сказала: «Уже поздно, проводишь меня домой, ты не на машине?» Спросил я с недоумением. Те люди, которые украли мою одежду, сломали замок на дверце, и теперь ее нельзя запереть. Завтра во время перерыва я отвезу ее в сервисный центр для ремонта, пожаловалась Маюми. Маюми говорила о случае, когда трое ниндзя похитили ее. Это случилось из-за меня. Виновато улыбнулся. После того случая они больше не осмеливались трогать Маюми. Если снова попытаются, придется заставить их уйти, или даже устранить. Идти против них рискованно, ведь они необычные люди. Раньше, когда сталкивался с десятками вооруженных людей, мне удавалось подавить их психологически. Но те трое готовые умереть ради цели. Проклятые фанатики. По этой причине всегда старался избегать опрометчивых действий. Каждый раз выбирал менее агрессивный подход и позволял им уйти. Только надеялся, что эти трое будут вести себя прилично. Мне важно отвезти Маюми домой. Я многим ей обязан. Хотя наши отношения далеки от близких, я бы чувствовал себя виноватым, если не провожу ее домой. Сев в машину, я следовал указаниям Маюми и через 20 минут прибыли к ее квартире. Это был жилой комплекс на южной окраине города, красивые пейзажи, чистые улицы и атмосфера настоящего среднего класса. Была уже полночь. Маюми не сразу вышла из машины. При тусклом свете в салоне на ее милом лице появилось вопросительное выражение. «Куда ты собираешься теперь?» – спросила она. В недоумении спросил. «Куда мне еще идти?» «Возвращаюсь домой. Уже поздно. Дорога до дома займет полчаса», – ответила Маюми. «Ну я же не могу остаться ночевать у тебя, верно?» – пошутил я. «Можешь», – ответила она. Ее ответ был неожиданным, и я задумался о том, как реагировать. «В квартире останемся только мы вдвоем, мужчина и женщина». Она была невероятно привлекательной, и красавица сама предложила провести ночь у нее. «Конечно, я не тот, кто отказывается от страстной ночи». Однако, вспомнив, что Маюми – лучшая подруга Линака, я колебался. «Маюми, боюсь, это будет неуместно. Вернувшись так поздно, ты помешаешь Линака и Ваками отдыхать. Ты, наверное, устал от поездки сюда. Поэтому, в знак благодарности, предлагаю тебе остаться». Она уже так прямо выразила свое предложение, что отказываться будет грубо. «И я действительно устал от дороги». «Хорошо, спасибо за предложение», Маюми, улыбнувшись, выключил двигатель. Услышав мое согласие, в уголках ее губ мелькнула тень радости, но быстро исчезла. «Тогда пошли. Моя квартира на третьем этаже. Подожди минутку», остановил я ее и с некоторой неловкостью добавил. «Давай договоримся заранее. Пока я сплю, ты не будешь делать со мной ничего незаконного». Маюми явно хотела дать мне пощечину за такую дерзость. Скрежеща зубами, она ответила: «Не переживай, в моем доме тебе это не грозит». Мы поднялись на третий этаж, и Маюми, достав ключи, сказала: Ты первый мужчина, входящий в эту дверь. Ты должен благодарить своих предков за такую удачу. Если бы я знал, кто они, я бы обязательно выразил им свое уважение и благодарность, надулся я. Сняв обувь, я вошел в маленькую квартирку, которую она снимала. Почувствовал легкий аромат лимона. Когда включился свет, увидел, что обстановка в квартире довольно простая. Белый диван, 42-дюймовая плазма на стене и цветочный горшок на стеклянном столике. Окно закрыто светло-серой занавеской, а на кухне холодильник, покрытый магнитами, напоминание о поездках. На кухне расставлено множество специй, кастрюли и сковородок. На полках разные соусы чили. Все выглядело ярко и привлекательно. Рабочие бумаги и папки, разбросанные повсюду, занимали половину пространства. Также на столах, стульях, диване и полу лежали модные журналы, газеты и брошюры. Кажется, Маюми смутилась, заметив, что в комнате беспорядок. Она немного покраснела и, подойдя к холодильнику, налила мне минеральной воды. И, попытавшись скрыть беспорядок, сказала: «Я живу одна, гостей у меня не бывает, поэтому не убиралась». Не стал возражать и предложил: «Тогда я буду спать на диване. Он кажется довольно удобным». «Не проблема, я собиралась постелить тебе матрас. Позже принесу одеяло. Ночью здесь бывает холодно», — кивнула Маюми и ушла в спальню. Зевнув, заметил, что на диване разбросано много журналов. Подошел убрать их, чтобы было удобнее спать. Как только убрал осенний журнал мод, внимание привлекло что-то черное. Если не ошибаюсь, это было сексуальное нижнее белье черного цвета с кружевом, из-за которого трусики казались почти прозрачными. Т-образная полоска делала середину трусиков тонкой ленточкой, едва прикрывающей ягодицы. Сглотнул слюну. В моей голове сразу возник образ Маюми в этих трусиках. А нет, эти трусики ее совсем не прикрывают. Две белые ягодицы, кажется, затмят эту жалкую ленточку. Это нижнее белье создано для того, чтобы соблазнять мужчин. Это отражает скрытые желания женщин быть загадочными и привлекательными для мужчин. Маюми была красивой и успешной, строгой к себе и не допускала неуважения. Многие думали, что она лесбиянка, потому что она не проявляла интереса к мужчинам. Я никогда не слышала ее романе с кем-то или парне. Однако нижнее белье, которое она купила и носила, явно открывало ее сокровенные желания. Чтобы избежать неловкой ситуации, решил убрать белье и сделать вид, что не заметил его. Взглянув на дверь спальни, быстро забрал белье, чтобы Маюми не увидела. Оно было мягким и гладким, явно предназначенным для чувствительных мест женского тела. Даже почувствовал запах Маюми, исходящий от него. Увидев нижнее белье Маюми, испытал эрекцию. Ведь я только что представлял Маюми в сексуальном образе. Прилив крови внизу было трудно сдержать. Пока думал, куда спрятать белье, неожиданно из спальни вышла Маюми с пушистым одеялом в руках. «Синдзира, просто возьми это», — начала она, но ее взгляд остановился на трусиках в моих руках. Затем скользнула взглядом вниз к бугорку на моих брюках, который увеличивался с каждой секундой. Я был так погружен в свои фантазии, что не заметил ее появления. Мы оба стояли в замешательстве, особенно Маюми. После шока ее лицо вспыхнуло от стыда. В глазах было много эмоций. Нервозность, стыд, негодование, беспомощность. Это было похоже на вулкан, готовый вот-вот извергнуться. Застигнутый врасплох попытался улыбнуться, но улыбка вышла настолько неудачной, что больше походила на сконфуженное выражение. Меня поймали с ее нижним бельем. Конечно, это выглядело так, будто я жалкий извращенец. Когда уже готовился принять критику, Маюми подошла ко мне и положила одеяло на диван. Затем забрала свое белье из моих рук и сжала его в кулаках. Прикусив губу, она уставилась на меня и спросила: «Извращенец, ты что, никогда раньше не видел женского белья?» «Видел, но никогда не видел такого красивого», — ответил я. Маюми покраснела как рак, ее сердце забилось как барабан, и она не удержалась от вопроса: «Правда такое красивое?» «Да, тебе это очень идет. Иди к черту, ты же не видел это на мне. Откуда знаешь, что мне идет?» Как только она это сказала, Маюми сразу поняла, что ошиблась. Ей было так стыдно, что хотелось провалиться сквозь землю. Я тоже ощутил, что между нами возникло недвусмысленное влечение. Этот разговор казался мне таким естественным, что даже не испытывал неловкости. Успокоившись, не стал избегать темы и, улыбнувшись, сказал: «Если хочешь показать мне, я не возражаю. Максимум, что я могу сделать, посмотреть и сохранить это в секрете. В твоих мечтах, Попроси свою жену надеть их для тебя», — игриво ответила Маюми, закатывая глаза и надувая губки. Затем, взяв нижнее белье, она пошла в ванную и добавила: «Я собираюсь принять ванну. Если устал, иди спать. Если хочешь посмотреть телевизор, включи его сам». Ванная находилась напротив ее спальни, и ее дверь не видна из гостиной. Откровенно взяв одежду для переодевания, она вошла в ванную. Собрав журнал из дивана, выключил лампу в гостиной и удобно устроился. Мне было слишком лень раздеваться, поэтому просто накрылся одеялом и попытался заснуть. Через минуту услышал шум падающей воды из ванной. Я только что видел белье Маюми, и в душе у меня разгорелся пожар. Услышав шум воды, сразу представил, как она раздевается и принимает душ. Среди ночи, в маленькой тихой квартире, мужчина и женщина. Мы только что пережили романтическую ситуацию, после которой можно было ожидать продолжения. Но, конечно, я так и думал. Если бы я действительно побежал в ванную, то устроил бы беспорядок. Глубоко вздохнув, попытался успокоить бурлящие внутри эмоции. Слушая шум воды, я медленно засыпал. В какой-то момент сквозь сон услышал, как открылась дверь ванной. Затем ощутил на своем лице сладкое дыхание Маюми. Глава 9. Три женщины и один Синдзира. 5 минут назад дверь ванной комнаты тихо открылась. Маюми вышла из ванной в тапочках, накинув халат на голое тело. Она посмотрела на Синдзира и убедилась, что тот спит. Осторожно прошла в свою спальню и закрыла дверь. Стоя перед зеркалом на туалетном столике, Маюми спокойно рассматривала свое тело. Сделала несколько фотографий на телефон. Затем сняла единственное, что было на ней, розовый халат и бросила его на пол. Мягкий теплый свет осветил ее нежную и гладкую кожу. Высокое и стройное тело, пухлые белоснежные груди, тонкая талия и идеально круглая упругая попка. Ее тело было полным изгибов, без недостатков. Играя со своими длинными мокрыми волосами, Маюми подумала вслух: «Маюми, о, Маюми, что ты себя разглядываешь? Что, ты так изголодалась по мужчине? Да ладно тебе, что хорошего в мужчинах?» Пробормотав некоторое время себе под нос, обнаженная Маюми села на кровать и начала сушить волосы. Рассеянно вытирая волосы, она время от времени поглядывала на дверь. В ее голове крутились разные мысли. «Я впервые привожу мужчину в свой дом. Не понимаю, почему вдруг пригласила его войти. Это потому, что он проводил меня домой, и видя, как он устал, пожалела его. Или это потому, что слишком долго жила одна в пустом доме и чувствовала себя одинокой. Мне нужна компания. Нет, нет, почему я должна бояться одиночества? С детства была одинока. Что такое небольшое одиночество? Это определенно потому, что я жалею его. Однако зачем пригласила его войти? Почему я была так счастлива, когда он согласился провести здесь ночь? Он муж моей лучшей подруги. Что, если произойдет недоразумение? Что он сейчас делает? Он спит? Он о чем-то думает? Или ему это снится?» Маюми почувствовала, что в ее сердце царит хаос. Ей следовало хорошенько отдохнуть после работы, ведь уже так поздно. Она подумала о мужчине, который спал на диване в гостиной, и ей захотелось посмотреть на него. «Почему я хочу встретиться с ним сейчас?» Маюми задумалась, затем нашла себе законный повод. Она переживала, что Синдзира сбросит одеяло во сне и замерзнет. Поэтому, как гостеприимная хозяйка, хотела проверить, все ли в порядке у гостя. Она также надела розовую ночную рубашку перед этим. Собравшись с духом, Маюми вышла из спальни и направилась к дивану, где спал Синдзира. Она подошла тихо, словно кошка, и увидела, что Синдзира спит на боку, укрывшись одеялом. Его дыхание было ровным, а тело не двигалось. В гостиной было темно, и только свет из спальни позволял ей видеть. Она несколько раз помахала рукой перед его лицом, но Синдзира не реагировал. Тогда Маюми улыбнулась, вспомнив, как застукала его с ее трусиками и едва слышно прошептала: «Глупый мужчина». Затем присела на корточки и обняла колени. Ее взгляд был на одном уровне с головой Синдзира. В этот момент она рассматривала его, как произведение искусства. Ее сияющие глаза были прикрыты, а голова наклонена на бок. Маюми впервые внимательно рассмотрела внешность Синдзира. Обычно у него было легкомысленное выражение лица, и он часто шутил с ней, как озорной мальчик. Но сейчас, глядя на него, она поняла, что он не такой уж и глупый. Маюми вспомнила свою первую встречу с ним. Тогда она была потрясена тем, что он знал иностранные языки. Она не понимала, почему такой неряха обладает лингвистическими способностями. После этого они, казалось, поссорились. Синдзира был непослушным и не боялся перечить начальству, однако ей просто не разрешили его уволить. Она придумала, как заставить его вернуть деньги мошеннической компании, и он действительно вернул. Сначала она хотела отомстить ему, но потом узнала, что он – муж ее лучшей подруги. Тогда она почувствовала себя не в своей тарелке и не могла понять сама себя. После этого события стали еще более запутанными. Ее похитили вместе с Линока, и Синдзира пришел один, чтобы спасти их. Затем ее жадный отчим требовал денег, и этот парень позаботился о нем. Он решил проблемы, которые не решались почти 10 лет. Недавно плохие люди похитили ее, чтобы оказать давление на него. Разве раньше этот парень не был просто безработным? Что такого у него было, чего стоило желать? Маюми не могла понять. Чем больше она думала, тем менее понятной становилась ситуация. Этот мужчина был полон загадок. Он поглощал все ее внимание и заставлял мечтать о нем. Незабываемые сцены одна за другой заполняли сознание Маюми и делали ее лицо еще более ярким. Иногда мрачное, иногда восхищенное, иногда погруженное в глубокие раздумья, иногда любопытное. Постепенно взгляд Маюми все больше приковывался к Синдзира. Она чувствовала, что не может отстраниться от него. Многолетний лед вокруг ее сердца таял, заставляя дыхание ускоряться. Смелая мысль пришла из ниоткуда. «Хочу поцеловать его. Это будет всего лишь один поцелуй на его щеке. Просто закрою глаза, быстро чмокну и уйду. Он сейчас не проснется, верно? Ну и что, если проснется? Он, похоже, не против, если я его поцелую. Я же не забеременею от поцелуя?» «Конечно нет». Маюми поджала полные губы, ее голова была полна беспорядочных мыслей. Она понимала, что мысли ее неправильны, но не могла преодолеть желание. Всего один раз, всего на мгновение, непрерывно убеждая себя, Маюми медленно закрыла глаза и поджала красные, влажные губы. Ее неопытная поза для поцелуя была точь-в-точь, как у юной девушки. Ее тело в розовой пижаме слегка дрожало, а на щеках расцвел румянец, когда она приближалась к Синдзира. Она уже долго сидела на корточках, и от этого ее ноги занемели. Она протянула руку к дивану, когда поняла, что ноги больше не выдерживают ее веса. Маюми хотела поцеловать Синдзира, но он спал. Она опустилась на колени и устроилась поудобнее. Она хотела поцеловать его, несмотря на то, что он спал, и ее желание затмило все остальные чувства. Это был первый раз, когда она целовала мужчину. И даже если он спал, она хотела создать идеальные воспоминания. Пока она шарила по дивану в поисках удобного положения, ее левая рука внезапно коснулась чего-то твердого. Это странное ощущение заставило ее прекратить поцелуй. Ее черные брови нахмурились, и она нежно потерла эту штуку. Чем больше она терла ее рукой, тем больше чувствовала, что эта штука растет. Это заставляло ее чувствовать, что происходит что-то странное. Даже на ощупь эта штука была обжигающе горячей. «Подождите, Маюми не была юной девушкой, которая ничего не знает». Хорошенько подумав, она внезапно поняла, что это такое. «Ах!» После этого Маюми отбросила назад будто воздушной волной. Она убрала руки и откинулась назад, оказавшись на полу. Стыд и гнев смешались в ее душе. «Синдзира, мерзавец, ты не спал. Наконец я больше не мог притворяться спящим». Неловко открыв глаза, выдавил из себя улыбку и сел на диван. «На самом деле, уже много лет сплю чутко. Поэтому, когда Маюми пришла, я проснулся. Просто не хотел, чтобы она знала об этом. Сейчас мне тем более не хотелось признаваться, будто притворялся спящим. Раньше она сидела передо мной на корточках и смотрела на меня, как маленькая девочка на свою первую любовь. Благодаря своему ночному зрению, приоткрыв веки, ясно видел Маюми. Ее красота и аромат после ванны сразу вызвали у меня физиологическую реакцию. Эта женщина даже не поняла, что ее поза подчеркивает два мягких бугорка ее груди. Я видел невероятно соблазнительное ущелье в глубоком вырезе ее розовой пижамы. Это зрелище заставило меня почувствовать, что я воюю с небесами. То, что произошло дальше, было еще более странным. Маюми наклонилась и попыталась поцеловать меня. Не являясь идиотом, я понимал, что у этой женщины есть чувство ко мне. Непонятно, как Маюми смогла влюбиться в меня. Поэтому в данной ситуации не рисковал просыпаться. Поэтому притворился, что ничего не знаю. Решил отложить размышления об отношениях до момента, когда Маюми закончит поцелуй. Но кто бы мог подумать, что Маюми положит руку на моего младшего брата и начнет его гладить и массировать. Разве я мог устоять перед таким искушением? Мои нервы не выдержали, и мой младший брат несколько раз отзывчиво дернулся. Когда мое притворство было раскрыто, даже не знал, что сказать. Маюми сидела на полу и кусала губы. В ее глазах стояли слезы, отчасти обиженные, отчасти злые. «Ты не спал с самого начала, верно?» – спросила она, молча кивнул. «Ты знал, что я делаю и наблюдал, как я выставляю себя дурой. Я не наблюдал, как ты выставляешь себя дурой». Маюми рассмеялась, и слезы, наконец, потекли. В темноте они выглядели как маленькие сверкающие осколки. Она сказала: «Тебе не нужно меня утешать, я не маленькая девочка. Да, я была бесстыдна и поцеловала тебя, но я понимаю, что это было глупо. Не думаю, что ты достоин моего поцелуя. С этого момента не провоцируй меня, Синдзира». Сказав это, Маюми встала с пола, решительно посмотрела на меня и быстро вернулась в свою спальню. Улыбаясь про себя, не ожидал, что Маюми будет так взвинчена. «Кажется, я должен был показать, что не спал с самого начала», — представил обиженное лицо Маюми, когда посмотрел на закрытую дверь спальни. «Сейчас она злится и не пойдет на контакт. Мне оставалось только лечь и попытаться отдохнуть. Утром решу, что можно сделать». На следующее утро Маюми вышла из спальни с заплаканными глазами, а Синдзира уже не было дома. На диване лежало аккуратно сложенное одеяло, единственное напоминание о том, что он здесь спал. Она с грустью посмотрела на одеяло, почесала волосы, затем пошла в ванную, где начала утренние процедуры. Вернувшись в спальню, села перед зеркалом на туалетном столике. Увидев в зеркале свои опухшие покрасневшие глаза, вздохнула. «Маюми, возьми себя в руки. Это была ошибка. В следующий раз ты найдешь кого-то получше. Поцелуй другого парня перед ним. Пусть он переживает». После этого Маюми кивнула своему отражению и начала наносить макияж. Более чем через 10 минут Маюми закончила красить губы. Она не слишком сильно накрасилась, но женщина в зеркале снова выглядела великолепно и очаровательно. Даже припухлости вокруг глаз стали менее заметными. Маюми дала 5 своему отражению и, потрясая кулаком, с абсолютной уверенностью произнесла: «Маюми, ты лучшая. Вперед, вперед, ты справишься». Вернулся домой рано утром, предполагая, что сильная женщина уже 100 раз приободрила себя, так что я не испытывал чувства вины перед Маюми. Когда вошел в гостиную, увидел завтракающую Линока. Только тогда вспомнил, что прошлой ночью устроил скандал и не вернулся домой. Также совершенно забыл позвонить. Меня охватило плохое предчувствие. Я провел ночь в доме лучшей подруги своей жены. С чувством беспокойства лучезарно улыбнулся и подошел к Линока. Линока закончила есть, отложила палочки для еды и вытерла губы салфеткой. Не замечая моей улыбки, она встала из-за стола, подошла к дивану и включила телевизор. Хотел что-то сказать, но отвлекся на телевизор. Там показывали взорванный банк в Токио, разбитые двери, стены, все обнесено полицейской лентой. Медработники выносили пострадавших, а родственники жертв громко выражали недовольство. Репортер сообщил: «Вчера группа грабителей на модифицированном фургоне Ford совершила налет. Они украли деньги и нанесли ущерб сотрудникам и клиентам банка. Затем грабители быстро уехали на машине, захватив с собой заложника. Они сумели доехать до пригорода Токио и оторваться от полиции». «Разве в Японии бывают такие дерзкие ограбления?» – спросил я, нахмурившись и обратившись к Линока, которая сосредоточенно смотрела телевизор. Она бросила на меня холодный взгляд, но ничего не ответила и продолжила смотреть новости. Я замолчал и тоже уставился на экран. Через некоторое время камера переключилась на интервью с полицией. Надпись внизу экрана показывала, что это начальница полиции, Ясука. Она была в полицейской форме, с аккуратной прической и овальным лицом, излучающим героизм. При виде ее, выражение Линока изменилось, будто она узнала женщину. Ясука, казалось, была в ужасном настроении. Ее лицо было напряженным, как будто вот-вот взорвется от ярости. Некоторые репортеры, увидев ее, не решались задавать вопросы. Наконец, один опытный репортер набрался смелости и спросил: «Шеф полиции Ясука, это уже второе ограбление банка за последние 2 месяца. Преступники действовали как команда. В Токио почти 10 лет не было подобных случаев. Глава городского правительства крайне разгневан. Что вы думаете об этом?» Ясука на мгновение замерла, а затем сказала: «Преступники хорошо вооружены и тщательно спланировали свои действия, используя специальное оборудование. Они выглядят как профессиональные преступники и, возможно, нелегально иммигрировали морем. То, что им удалось сбежать дважды, это провал полиции. От лица полицейского управления я приношу извинения пострадавшим. Это вызвало возмущение людей вокруг. Какие извинения? А наши деньги? Люди погибли. Зачем тогда нужна полиция? Пусть уходит, отправьте кого-то другого. Сцена на площадке была хаотичной. Семьи жертв и другие люди громко критиковали полицию за некомпетентность. Ясука выглядела страдающей, но была решительной. Я клянусь всем, что привлеку этих преступников к ответственности. Если это повторится, я подам в отставку и уйду из полиции. Эта новость появилась вчера днем, но опубликована была только сегодня. Власти приняли серьезные меры для предотвращения паники, но было слишком много зрителей, чтобы скрыть правду. После просмотра новостей Линака неожиданно выключила телевизор, взяла телефон и набрала номер. «Привет, Ясука, это Линака». «Да, ты в порядке?» «Хорошо, береги себя и передай привет дяде». «Пока, ХМ». Получается, они с Линака родственницы. Менее чем через 15 секунд она повесила трубку, встала и направилась наверх. Эта женщина была так холодна даже по отношению к близким друзьям. Она явно волновалась, но смогла сказать лишь несколько слов поддержки. Возможно, это психологическая проблема в плане вербального общения. Когда увидел, что Линака собирается подняться наверх, не сказав ни слова, я спросил: «Линака, дорогая, ты не хочешь спросить своего мужа, куда я ходил прошлой ночью и почему не звонил?» Что касается моих интимных манер обращения к ней, то Линака уже не проявляла такого отвращения, как раньше. Услышав мой вопрос, она замерла, повернулась ко мне и с непроницаемым лицом спросила: «Если я спрошу тебя, ты ответишь правду?» «Говорить правду? Сказать, что я в третий раз провел время с Маюми в придорожном ларьке? Или сказать, что я пришел домой к Маюми, которая хотела меня поцеловать, но я притворился спящим?» Желая все рассказать, я выключил утренние новости, хоть и смотрел их только из-за ведущей с приятным голосом. Однако в этот момент зазвонил мой телефон. Отложив пульт от телевизора, посмотрел на экран, звонила Цурука. «Цурука, что случилось?» «Синдзира-сан, ты забыл? Ты обещал составить мне компанию. Сегодня воскресенье, погода прекрасная, я подумала, что ты должен быть свободен». «Конечно, я не забыл, просто слишком увлекся». «Хорошо, где мне тебя забрать?» «В школе. Я забрала кое-какие вещи и буду ждать тебя у школьных ворот. Скоро увидимся». Цурука явно была в хорошем настроении. Повесив трубку, взглянул на Линака, стоящий на лестнице. «Я ненадолго отлучусь». Линака, только что подумавшая, что я наконец-то начал относиться серьезно, была разочарована. Она так разозлилась, что едва не бросила свой телефон на пол. Видя, как я покидаю дом, ей, наверное, пришло в голову, что человек не меняется. В этом квартале я получил немаленькую сумму денег, не только зарплату, но и те средства, которые дал мне Гиндзи. У меня было достаточно наличных. Несмотря на высокие цены, залил в бак самое дорогое топливо перед тем, как отправиться за Цурука. Похоже, нам предстоит долгая поездка. Глава 10. Офисный роман. Когда наконец увидел Цурука, она была одета в пышную юбку цвета морской волны. Как и раньше, был очарован ее молодостью и энергией. С тех пор, как Цурука закончила университет и стала преподавателем, она стала еще прекраснее. Она научилась подчеркивать свои лучшие черты и обрела уверенность в себе. Ее кожа была белой, словно снег. Красивые черные волосы аккуратно зачесаны назад с пробором справа. Она улыбнулась мне и помахала рукой, вызывая завистливые взгляды прохожих мужчин. После того, как Цурука разрешила свои проблемы с Цуёси, ее жизнь наладилась. Теперь у нее все хорошо и в карьере, и в личной жизни. Ее настроение улучшилось, и это было заметно по ее улыбке. Выйдя из машины, заметил большую картонную коробку рядом с ней. «Что это на земле?» – спросил я. Она подмигнула. «Секрет». Увидев ее хорошее настроение, не удержался и погладил ее по лицу. На ее щеках появился румянец. «Садись в машину, я загружу коробку за тебя». Когда Цурука села в машину, я спросил: «Где это таинственное место, о котором ты упомянула?» «Северная дорога», — произнесла она, улыбаясь. «Синдзира-сан, ты свободен сегодня днем, верно?» «Да, свободен». «В чем дело?» «Отлично. Потому что мы вернемся только ночью», — сказала Цурука. Не стал расспрашивать дальше. Через полчаса мы прибыли в указанное место, и я был удивлен. Там было несколько зданий, окруженных зелеными хвойными деревьями. У главных ворот висела вывеска с черными иероглифами. «Приют Надежды». Помогая Цурука нести ее коробку, мы вошли в приют. Она заметила мои сомнения и медленно объяснила. «Несколько дней назад я приводила студентов сюда. Я нашла детей очень милыми, их судьба меня тронула. С тех пор я несколько раз приходила сюда одна. Играть с таким количеством детей утомительно. Все мои студенты учатся, и я не хочу отвлекать их. Поэтому я и позвонила тебе, Синдзира-сан. Честно говоря, я не особенно люблю такие места», — сказал я с горькой улыбкой. «Но понимаю тебя». Цурука немного вздрогнула и извиняющимся тоном добавила. «Прости, если причинила неудобство. Ничего страшного. Мне любопытно, почему ты хотела поиграть с детьми». Цурука прикусила губу и улыбнулась. «На самом деле это из-за другой женщины. Тогда я встретила очень красивую женщину. Думаю, она самая красивая женщина, которую я когда-либо видела. Воспитательница сказала, что она часто приходит сюда читать детям интересные истории. Я восхищаюсь ею и хочу сделать что-то для детей, как она. Поэтому привезла книги, чтобы читать детям интересные истории, либо играть с ними». Я кивнула и спросил. «Значит, эта коробка полна книг?» «Не совсем», — ответила Цурука, не договорив. Из коридора вышла невысокая женщина средних лет в черном платье. Она улыбнулась и воскликнула. «Цурука, ты пришла?» Цурука увидела ее и радостно ответила. «Да, воспитательница, как я могла забыть о встрече?» Затем она представила меня. «Это Синдзира, мой друг, который пришел сегодня поиграть с детьми». Женщина с энтузиазмом поприветствовала меня и подразнила Цурука. «Он твой парень?» Цурука покраснела и смущенно ответила. «Нет, это не так, Синдзира-сан уже женат, не говорите глупостей». Женщина была немного удивлена, но все же виновато улыбнулась мне. Мы последовали за ней по дорожке во внутренний двор. По ее словам, дети сейчас читали стихи, поэтому на улице тихо. Когда подошли к повороту, увидел картину на стене, ощутил, как меня что-то задело, но не мог понять, что именно. Просто остановился и зачарованно уставился на картину. Когда они заметили, как я засмотрелся на картину, они тоже остановились. Воспитательница с улыбкой на лице поведала: «Это госпожа Сакура, основательница нашего детского дома. Она основала более сотни детских домов. Ее портрет можно увидеть в каждом из них». Это имя было мне незнакомо, и я внимательно рассмотрел женщину на картине. Она выглядела около 30, милые щеки и аккуратно собранные волосы. Несмотря на высокое положение, она излучала дружелюбие и достоинство, как будто была представительницей могущественной семьи. Хотя внешность девушки призывала к уважению, она была настолько запоминающейся, что невозможно было оторвать взгляд. «Синдзира-сан, что с тобой? Ты знаешь ее?» — спросила Цурука с любопытством. Слегка покачав головой, я ответил с улыбкой. «Когда мужчина видит что-то красивое, он может рассматривать это долго. Мы такие». Цурука закатила глаза, но не стала возражать. «Пока мы шли дальше, портрет госпожи Сакуры все еще не выходил у меня из головы. Уверен, что видел ее раньше, но не мог вспомнить где. Это чувство беспокоило меня, но пока решил отложить его в сторону. Войдя в большой зал, мы увидели группу детей. Их темно-карие глаза загорелись радостью, когда они увидели Цурука. Они бросились к ней, оставив свои занятия. «Аниэй-сан, Аниэй-сан, я хочу поиграть. Я хочу посмотреть, как ты рисуешь». Дети окружили Цурука, задавая кучу невинных просьб. Цурука улыбалась и принимала их просьбы, пока они тянули ее со всех сторон. К счастью, они были не слишком сильными, иначе ее одежда могла бы порваться. Мне стало немного тягостно переносить это, но я не мог сразу убежать. Поставил коробки на пол и открыл их. Внутри были книги с картинками и пазлы, которые могли надолго занять детей. Похоже, Цурука тоже хорошо подготовилась. Время пролетело быстрее, чем я ожидал. Эти дети не уставали и не давали Цурука покоя. Они хотели слушать ее истории и учиться рисовать акварелью. Когда Цурука устала и попросила меня рассказать истории, дети, услышав мой хриплый голос, надулись и выразили недовольство. Впрочем, мне же лучше. Это только развеселило Цурука и других сотрудников приюта. Их смех был слышен повсюду. Когда наступил вечер, дети отпустили Цурука, пообещав подождать ее возвращения, чтобы поиграть. Меня они полностью проигнорировали. Когда дети прощались с Цурука, многие девочки плакали. Это было очень трогательно. Помахав рукой детям, Цурука с трудом сдержала слезы и улыбнулась. Когда мы вернулись к машине, она сразу же достала салфетку, чтобы вытереть глаза, и, всхлипывая, сказала: «Каждый раз, когда я прощаюсь с детьми, мне хочется плакать. Они такие молодые, у них больше нет родителей». Лишь улыбнулся в ответ. Цурука грустно продолжила: «Я хочу дать им счастье, рассказывая истории и даря подарки. В детстве мы жили очень бедно, но папа и мама делали меня самой счастливой. Эти дети, конечно, завидуют тем, у кого есть родители». Увидев огорченное выражение на лице девушки, я задумался и спросил: «Сегодня ты подарила им так много подарков, а какой подарок хочешь ты?» Цурука надулась. «Синдзира-сан, пожалуйста, не шути, я уже не ребенок. Дети не единственные, кто имеет право на подарки. Ты усердно трудилась весь день, поэтому я решил вознаградить тебя», — сказал я искренне. Солнце клонилось к закату. Его лучи проникали в салон через окна, окрашивая интерьер в мягкий золотистый оттенок. Внутри салона было так тихо, что мы могли слышать дыхание друг друга. Заметил, что глаза Цурука были полны какой-то загадочной задумчивости. Она долго молчала, ее лицо покраснело, а затем она наконец произнесла: «Я хочу любви, Синдзира-сан. Ты можешь мне ее дать?» С этими словами Цурука опустила голову, не решаясь встретиться со мной взглядом. Улыбка, которая была на моем лице, исчезла. Замер. Слова Цурука ударили меня, словно молот по сердцу. «Мне не нужно много. Мне не нужны ни дом, ни машина, ни деньги, ни статус. Я просто хочу немного любви, чтобы ты уделял мне внимание и любил только меня. Но, похоже, то, что я хочу, недоступно для меня», — сказала она. «Могу дать ей многое, но не могу дать то, о чем она просила». Я вздохнул. «Прости, не думал, что это произойдет. Ты замечательная девушка и еще молода. Верю, что у тебя будут счастливые отношения. Возможно, в будущем я приду на твою свадьбу, как старший брат». Когда произнес эти слова, во рту остался неприятный привкус. Цурука подняла голову, ее глаза были красными, но она продолжала улыбаться. «Синдзира-сан, ты говоришь как моя мать. Она каждый день уговаривает меня найти мужа и доводит до раздражения. Твои родители стареют, и они, конечно, хотят внуков. Это естественно. Хватит уже утешений. В любом случае, я пока не готова к браку. Может, у меня появится шанс, когда ты разведешься со своей женой. Не рассчитывай на меня, я не тот человек, на которого можно надеяться», — ответил я, чувствуя, как мне становится неприятно в общении с Цурука. Она покачала головой. «Вы, мужчины, не вправе судить, хороший вы или нет. Это имеет значение только тогда, когда это говорит женщина». Ее слова казались разумными. «Всегда есть своя редиска на свою ямку. Хотя я выкопал эту яму так глубоко, что несколько редисок пытаются втиснуться в нее. Кстати, Цурука, вспомнил я, ты говорила, что хочешь съехать от родителей. Ты все обдумала?» «Да, я ищу. Планирую снять небольшую квартиру. Учитывая мою зарплату, думаю, это несложно», — ответила Цурука. Я кивнул. Когда девушка взрослеет, ее мысли становятся более независимыми. Глядя на немного подавленную девушку, больше ничего не сказал, завел машину и отвез ее домой. Выходные пролетели так быстро, что даже не заметил, как они закончились. Наступил понедельник, и мне снова идти на работу. У нас как раз намечался новый проект в компании. Хотя меня повысили до заместителя менеджера, пока не участвовал в этом. Я буду подключаться к проекту только в особых случаях. Поэтому каждое утро обычно покупал большие пакеты с завтраками и относил их в отдел по закупкам. Когда вошел в офис, Цугуме, как всегда, первая бросилась ко мне. Она схватила два пакета с булочками и, не теряя времени, начала есть. Дамы с любопытством наблюдали, как она ест много и при этом сохраняет фигуру. Ее лицо было немного округлым, а переедание не влияло на нее. Когда завтрак почти закончился, заметил, что Харука, которая обычно сидела ближе всех ко мне, не пришла. Вспомнив события пятничного вечера, почувствовал, что что-то не так. В этот момент в офис внезапно ворвалась Лимика. Она быстро подошла ко мне в своем сером костюме, с раскрасневшимся лицом и паническим выражением. С нетерпением спросила: «Синдзира, что произошло между тобой и Харука?» Ее голос был очень настойчивым. Дамы в офисе удивленно смотрели на меня. Я нахмурил брови. «Лимика, что случилось?» Муж Харуки, Гаку, и ее Шурин Юхой пришли в компанию. Харука, похоже, в плохом состоянии. Она выглядит так, будто ее избили. Гаку зовет кого-то по имени Синдзира, выкрикивает неприятные вещи и создает проблемы в холле первого этажа. Лимика произнесла это с обиженным выражением лица. Мое лицо потемнело. За последние 2 дня Харука не связывалась со мной. Думал, что дело не получит огласки, но она, похоже, не смогла мне об этом сказать. Если бы не выходные, ее муж уже нашел бы меня 2 дня назад. «Возьми это», — сказал я, передавая Лимика остатки завтрака и персиковый сок. Она быстро приняла это и спросила: «Что ты собираешься делать?» «Пора появиться человеку по имени Сингзира», — ответил я. Когда вышел из лифта на первом этаже, то увидел в холле много людей. Они окружили зону отдыха, предназначенную для клиентов. Сотрудники службы безопасности Fujiwar International старались поддерживать порядок, хотя иногда между некоторыми посетителями возникали жаркие споры, но по каким-то причинам они не вмешивались. Когда я подошел к краю толпы, несколько человек обратили на меня внимание. Проработав в компании больше года, многие меня узнали. Некоторые смотрели на меня с ожиданием, несколько мужчин даже показали мне поднятый палец, будто хвалили. Были и те, кто смотрел с презрением. Пока толпа расступалась, прошел в зону отдыха с кожаными диванами и увидел ситуацию. У окна на диване сидели 2 мужчины и 1 женщина. Несколько охранников стояли напротив них, не зная, что делать. Один из мужчин был Юхой, которого я видел в пятницу вечером, а другой – мужчина в старомодном сером костюме, который был чуть постарше. На нем были черные очки, а лицо выражало гнев и мрачность, но выглядел он с достоинством. Женщиной была Харука, которая не пришла в офис утром. Сейчас она выглядела измотанной, без макияжа, с растрепанными волосами и следами от слез на лице. Она сидела рядом с мужчиной в сером, нервно держась за бедра, и почти не двигалась. Юхай первым заметил меня и с оттенком гордости и жестокости в глазах указал на меня. «Гаку, смотри, это тот мужчина, который был с невесткой». Харука подняла голову и, увидев меня, ее глаза наполнились паникой. Она прикусила губу, не решаясь заговорить. «Ты искал меня?» Я посмотрел на громкого Юхая, но все же обратился к мрачному Гаку. Гаку встал, заметив презрение в моем взгляде, и произнес низким голосом: «Ты тот, кто помогал этой женщине запугивать моего младшего брата». «Женщина, младший брат?» — с улыбкой переспросил. «О ком ты говоришь?» Гаку сердито вскрикнул: «Не строй из себя дурака. Брат рассказал мне, что произошло той ночью. Вы с этой женщиной пошли в бар и устроили свидание на парковке. Мой младший брат это раскрыл, и вы вдвоем прогнали его». Сотрудники компании, стоящие поблизости, начали перешептываться. Их волнение становилось все заметнее. Я вздохнул. «Ты так веришь своему младшему брату? Возможно, это неправда. Хочешь сказать, что я должен верить такому дегенерату, как ты?» — Гаку закричал. «Сегодня ты должен отчитаться передо мной». Мне это показалось довольно абсурдным, и я спросил: «Отчитаться в чем? Признайся перед всеми, что у тебя была измена с моей женой. Ты ее любовник. Ты обращался с ней хуже, чем со шлюхами», — сказал Гаку, строго глядя на меня. Я не смог удержаться от смеха. «Вы что, с ума сошли? Я ничего постыдного не делал. Хотите обвинить жену в измене и заставить мужчину признать это публично? Зачем вы пытаетесь испортить репутацию своей семьи?» Лицо Гаку покраснело от злости. Он ответил с ненавистью: «Ты смеешь осуждать меня? Я человек образованный и утонченный, но все же я хочу, чтобы вы признались на глазах у всех». Я неожиданно спросил: «Вы кто, профессор или чиновник?» Гаку нахмурил брови: «Что вы имеете в виду? Если вы профессор, то это объяснимо, многие профессора любят нести чушь. Если вы чиновник, то и тут все понятно, поскольку им нравится лгать с открытыми глазами», — сказал я с улыбкой. «Я редактор, главный редактор «Токийский еженедельник». Профессора и чиновники, они элита общества. Вы – мусор, который я встречал уже не раз». Почесав затылок, я спросил у нервничающей администраторши у стойки регистрации: «Эти газеты действительно известны? Почему я раньше о них не слышал?» Администраторша была на грани слез и с натянутой улыбкой ответила: «Это издания политического содержания, они наиболее влиятельны в Токио». Кивнул и, смущенно улыбнувшись, сказал: «Я читаю только журналы и газеты, где публикуются красивые фотографии. Теперь понимаю, почему вы говорите такую чушь. Это вульгарно», — возмутился Гаку. «Только необразованный человек мог связаться с этой шлюхой. Советую вам признаться, иначе встретимся в суде. «По какому поводу мы встретимся в суде?» – усмехнулся я. «Вы хотите встретиться с судьей и отдать мне свою жену или мне отдать вам мою? Даже свинья, которую я держу дома, не захочет иметь с вами дело». Гаку явно растерялся и не знал, как себя вести в такой ситуации. Он сердито топнул ногой и повернулся к Харуке, которая сидела рядом с обиженным выражением лица. Он указал на ее нос и начал отчитывать ее. «Шлюха, скажи это всем здесь, скажи правду». Харука задрожала от обиды, ее глаза наполнились слезами. Она спросила: «Что ты хочешь, чтобы я сказала? Ты все еще пытаешься отрицать? Скажи, что у тебя были отношения с этим мужчиной, чтобы я мог развестись с тобой», — надменно сказал Гаку. Харука умоляла: «Ах, Гаку, я говорила это много раз, мы с Синдзира невиновны. Я не сделала ничего, что могло бы тебя подвести. Пожалуйста, поверь мне». Гаку сердито посмотрел на нее. «Заткнись, мой брат видел все своими глазами. Ты солгала, чтобы повеселиться в баре, это все доказательство. И ты еще отрицаешь? Ах, Гаку, ты уже потерял лицо сегодня. Наша семья не может смириться с таким позором, давай уедем». Харука потянулась за Гаку, но он грубо сбросил ее руку, и она, потеряв равновесие, упала на пол. Гаку мрачно улыбнулся. «Ты все еще смеешь утверждать, что являешься частью моей семьи. Ты шлюха, изменяющая с вульгарными мужчинами. Сегодня я хочу разоблачить тебя перед сотрудниками твоей компании, чтобы другие не пострадали от тебя после нашего развода». Лицо Харуки стало мрачным, когда Гаку повалил ее на пол. Она сидела на холодном, твердом полу в оцепенении, и слезы катились по щекам. Юхай, наблюдавший за всем этим, наслаждался зрелищем. Его, очевидно, радовало и все происходящее с Харукой доставляло ему удовольствие. Прищурившись, я подошел, чтобы помочь Харуке подняться. Гаку, чье унижение переросло в гнев, заметил это и закричал: «Все это видят, это неоспоримое доказательство. Супружеская неверность, но они все еще не хотят ее признавать». В то же время многочисленные сотрудники смотрели на Харуку с сочувствием и сожалением. Большинство из них были женщинами, и они относились к произошедшему с пониманием. «Вставай, пожалуйста, не стоит сидеть здесь из-за него. Он не заслуживает твоих слез», — сказал я, обращаясь к Харуке. Я старался не обращать внимания на Гаку и говорил тихо. Харука подняла голову, и я впервые увидел ее без макияжа. Ее заплаканное лицо выглядело менее привлекательным, зато оно было более искренним и чистым. Когда наши взгляды встретились, я увидел в ее глазах серьезность, но при этом теплоту. «Спасибо», — сказала она, потянув меня за руку, и встала, вытирая слезы. Гаку продолжал насмехаться. «Хорошо, хорошо, глупая парочка. Я с самого начала знал, и не должен был на тебе жениться. К счастью, я еще могу развестись с тобой». В этот момент один из наблюдающих за нами сотрудников не удержался и сказал: «Господин, разве вы не знаете, что для развода требуется согласие обеих сторон? Сейчас не те времена, когда муж может просто подать заявление о разводе, чтобы избавиться от жены. Мы живем в цивилизованном обществе, не так ли?» «Совершенно верно, кто из нас не ошибался? Вы подняли ненужный шум», — поддержали Харуку несколько женщин. Гаку презрительно взглянул на них и сказал: «Что вы, люди, понимаете? Когда женщина, выходящая замуж за члена моей семьи, ошибается, она должна получить наказание. Хочет она этого или нет, она должна уйти. Да, брат, эти люди просто сотрудники без ума. Как они могут сравниться с нашей семьей?» — подливал масла в огонь Юхай. Гаку удовлетворенно посмотрел на младшего брата. «Брат Юхай, все благодаря тебе, что проявил сообразительность. Иначе я не знаю, сколько бы еще эта женщина продолжала меня обманывать. Не знаю, что за семья у вас, но не думаю, что она стоит того, чтобы я разбирался», — ответил я, покачав головой. «Наша семья очень известная», — с торжеством поправил меня Гаку. Я улыбнулся. «Если вы так считаете, замечательно. Я должен тебе сказать, что у меня действительно роман с твоей женой». Эти слова шокировали не только Гаку, но и всех, кто заступался за Харуку. Юхай, зная правду, выразил сомнение, а сама Харука была в полном шоке. «Синдзира, ты что за чушь ты несешь?» — удивленно воскликнула Харука, покрасневшая от смущения, и потянула меня за рукав. Не дождавшись ответа, я неожиданно обнял Харуку, прижав к себе и обхватив одной рукой ее бедра. Мы были настолько близки, насколько это возможно. Глава 11. Конкурс красоты стюардесса 1. Я внезапно обнял Харуку, прижал к себе и обхватил ее бедра. Ее захлестнуло волнение, она не понимала моих намерений. Коснувшись рукой ее ягодицы, начал слегка массировать, ущипнув за мягкую плоть. Ощутив сильный стыд, у нее подкосились колени, и она обессилила. Здесь было полно сотрудников компании, прямо перед ней стояли ее муж и Шурин. Однако я осмелился прикоснуться к ее заднице. И что еще хуже, она не могла вырваться из этой ситуации. Ее сердце забилось так сильно. Она боялась, что ее заметит, но получала удовольствие и хотела большего. Я понял это, когда заметил, как она стала увлажняться внизу. Юхай увидел желанную женщину в моих объятиях и как я прикасаюсь к ней. Он стиснул зубы и обратился к своему старшему брату Гаку. «Брат, он относится к тебе с презрением. Мы не можем это стерпеть». Ранее Гаку был рассержен моей наглостью, но, услышав объяснение брата, его гнев разгорелся с новой силой. «Синдзира, это явная провокация против нашей семьи. И что с того?» – ответил я. «Ты осмеливаешься говорить это. Знаешь, что это повлечет за собой?» Гаку свирепо уставился на меня. Мне было лень продолжать этот разговор. Улыбнулся и, протянув руку, слегка ущипнул Харуку за гладкий подбородок. Харука не сопротивлялась, давая мне управлять своим подбородком. Она смотрела на меня мечтательными глазами, но кто знает, что было в ее мыслях. В следующий момент все были потрясены до глубины души. Я без колебаний наклонился и поцеловал Харуку. Неважно, кто был рядом, братья или коллеги. Когда коснулся ее губ, она слегка вздрогнула, и мы погрузились в страстный поцелуй. Разум Харуки словно отключился. Мое горячее дыхание, как молния, пронзило ее затуманенные мысли. Пока ее разум был в смятении, ее тело не слушалось. Прежде чем она осознала это, коснулся ее губ, обошел зубы, и наши языки переплелись. Многие нашли это очень романтичным и даже начали аплодировать. Лица братьев потемнели от ярости и помрачнели. Они стояли, словно громом пораженные, и не могли произнести ни слова. Заметил, что глаза Харуки стали расфокусированными, а тело расслабилось. Только тогда медленно ослабил хватку, отпуская ее. Харука все еще не пришла в себя и продолжала смотреть на меня с полуоткрытым ртом. В этот момент раздался звонкий голос директора Кацумата. Все присутствующие сотрудники Fujiwara International начали нервничать. Они почтительно обернулись к входящей особе. Кацумата в черном костюме шел рядом со своей секретаршей и несколькими руководителями. Уверенно ступая, он направился к нам с бесстрастным выражением лица. Сотрудники немедленно приветствовали его легким поклоном, даже не осмеливаясь громко дышать. Кацумата холодно посмотрел на них. «Я плачу вам зарплату не за то, чтобы вы тут задерживались». Эти слова словно вкололи им стимуляторы, и все сразу разлетелись в разные стороны. Кто-то рванул в лифт, кто-то побежал по лестнице, лишь бы уйти как можно быстрее. Братья также были шокированы появлением Кацумата. Более того, его холодный темперамент заставил их чувствовать себя беспомощными. Харука, которую я держал в объятиях, вдруг пришла в себя после взгляда директора. Ее тело словно ударило током, когда она вырвалась из моих рук. Она опустила голову, покраснев. Все, чего она хотела, это убежать, но страх сковал ее, и она не смела двигаться. Ее влажные и соблазнительные глаза встретились с моими. Ее мысли были в полном хаосе. Я грустно улыбнулся и беззвучно потер нос. Внезапное появление директора нарушило мои планы. Прямо на глазах у директора я поцеловал своего коллегу. Кацумата пристально посмотрел на меня, а затем, не обращая внимания, повернулся к братьям и спросил. «Я генеральный директор и председатель Fujiwara International. Чем могу помочь?» «Гаку, наконец, пришел в себя и выпрямился. Я Гаку. Это мой брат Юхай. В вашей компании работает человек по имени Синдзира, который совершил прелюбодеяние с моей женой Харукой. Как генеральный директор компании, я считаю, что вы должны уволить их обоих». «Супружеская измена?» Кацумата равнодушно посмотрел на меня, а затем задержал взгляд на лице Харуки. «Эта девушка действительно хорошенькая, и у меня высокие стандарты.